«В самом деле, это редкий, исключительный случай», — сказал я себе. «Перед лицом обожаемого мною существа, в глазах которого я был ангелом, меня смешали с грязью. Я глотаю пыль, верчусь, как белка в колесе, показываю себя с прямо противоположной стороны. Почему бы мне и вправду не стать собственной противоположностью? Если прежняя любовь, или скорее восхищение, с которым относился ко мне Михаэлис, теперь невозможно, я обойдусь без этой любви». При этой мысли черты моего лица окаменели. Я возвращался в мир, где нет места нежности, ибо это мир чувств, несовместимых с благородством и красотой. В физическом мире он подобен сточной канаве. Михаэлис легко сносил лишения, хотя вроде бы и осознавал свое положение. Он шутил с надзирателями, часто улыбался, и его лицо светилось наивностью. Его мягкость меня бесила. Он хотел избавить меня от работы, но я его грубо отшил. Мне нужен был предлог, чтобы с ним порвать. Ждать пришлось недолго. Однажды утром он нагнулся за карандашом, который уронил один из полицейских. Я обругал его на лестнице. Он сказал, что не понимает, в чем дело. Желая меня успокоить, он сделался еще более любезным, но я пришел в ярость. «Ты трус», — сказал я ему. «Ты сволочь! Фараоны с тобой слишком цацкаются. Когда-нибудь ты будешь лизать им пятки. Скорее всего, они повадятся бегать к тебе в камеру». Я ненавидел его за то, что он стал свидетелем моего падения, зная, что я способен стать освободителем. Мой костюм износился, я был не мыт, не брит, не чесан. Я уродовал себя, приобретая облик бродяги, который претил Михаэлису, ибо это был его собственный вид. Я все глубже погружался в срам. Я уже не любил своего друга. На смену этой любви, которая впервые в моей жизни носила покровительственный характер, пришла нездоровая ненависть с примесью прежней нежности. Но я знаю, что будь я один, я обожал бы полицейских. С тех пор, как я оказался за решеткой, я мечтал об их силе, дружбе и возможном понимании между нами. Обмениваясь со мной доблестями, они бы показали себя подонками, а я — предателем. «Слишком поздно», — говорил я себе, — «когда я хорошо одевался, когда у меня были часы и блестящие штиблеты, я мог быть с ними на равных, но теперь уже слишком поздно, я босяк». Мне казалось, что я навеки покрыл себя позором, хотя счастливый случай и вернул меня через несколько месяцев на волю. Я решил жить с опущенной головой и продолжать свой путь в направлении мрака, наперекор всем вам, выжимая соки из изнанки ваших красот.